Глава 21. Айви. Мы молча смотрели на прочный сейф. Весь наш план, казалось бы, сработал, а в итоге мы оказались один на один с неприступным ящиком. Спустя несколько секунд я шагнула вперед и попыталась потянуть дверцу сейфа в безумной надежде на то, что она может быть не заперта. Разумеется, дверца не шелохнулась. «Не знаю, смогу ли я здесь справиться», — озабоченно сказала Ариадна, вытаскивая из своих волос шпильку. «Очень уж они крепкими выглядят, эти замки». «Даже если сможешь», — заметила Скарлетт. «Еще наборный диск остается. Комбинацию цифр нужно будет подбирать». Но не успела Ариадна приступить со своей шпилькой к первому из трех замков, как в комнату вбежала запыхавшаяся Роза. «Экономка возвращается», — громким шепотом сообщила она, таким громким, что можно было считать, будто тихоня Роза крикнула. Мы переглянулись. «Живее!» — взвизнула Ариадна. Она захлопнула внешнюю деревянную дверцу, а затем мы все вместе подняли и повесили на место картину, после чего бросились бежать, громко стуча подошвами по полу. Выскочили в коридор, и дверь мягко защелкнулась за нами. «Смыться не успеем», — прошептала я, понимая, что экономка сразу же засечет нас, если мы побежим. И тогда наши дела будут совсем плохи. «Нужно срочно что-то придумать». Роза на мгновение задумалась, потом вскинула свою руку вверх, приложила ее ко лбу и медленно, элегантно опустилась на пол, упав в обморок. Практически в ту же секунду рядом с нами появилась экономка. «Это что еще?» — начала она, увидев нас, сгрудившихся у нее под дверью. «Ах, мисс!» — воскликнула Скарлетт. Щеки у нее пылали. «Роза так расстроилась из-за Вайолет и из-за драки, что упала в обморок!» «Очень быстро и ловко все придумала моя сестра, и мы с Ариадной дружно закивали головами, подтверждая ее слова». Роза, узнав о том, что с ней случилось, заворочилась, застонала и села на полу, покачиваясь и продолжая держаться руками за свою голову. «Ради всего святого, девочки!» — воскликнула экономка. «Не начинайте все сначала. Я только что с одним скандалом разобралась, а тут вы еще. Как ты себя чувствуешь, Роза?» Ничего необычного в том, что мы торчим прямо у нее под дверью, экономка не увидела. Ну и хорошо. Изобразив невероятное усилие, Роза поднялась на ноги и прошептала, пошатываясь. «Все нормально, мисс. Благодарю вас, мисс». «Ну и хорошо», — буркнула экономка. «Ты, Роза, иди и приляг. Полежи, пока тебе лучше не станет. И вы тоже расходитесь по своим комнатам. Нечего вам здесь торчать. А мне нужно чашечку чая после всего этого выпить». Она протиснулась мимо нас, отперла свою дверь, вошла и захлопнула ее за собой, оставив нас одних во дворе. Мы степенно двинулись вперед, но тут сзади из комнаты экономки до нас долетел ее дикий вопль. «Кто трогал мои панталоны? Бежим!» — сказала Скарлетт. Остаток вечера мы провели, прячась у себя в комнате. К нам еще и Пенни присоединилась. Почти перед самым отбоем в нашу дверь тихонько постучали, а затем просочились Вайолет, Надия и Эбони. «Нас оставили после уроков. Всех троих», — гордо объявила Надия. «На целую неделю. Будем писать сочинение о том, что драться плохо». Тут она вздохнула и закатила глаза. «Рассказывайте, как у вас дела», — сказала Эбони, тяжело опускаясь прямо на пол. «У нас драка получилась первоклассная, на загляденье просто. Но вот потом пришлось целый час выслушивать в директорском кабинете лекцию миссис Найт о силе дружбы и пользе этого позитивного мышления, вот». «Надеюсь, мы не зря терпели эти муки?» — спросила Вайолет. «Ну, — взглянула я на Скарлетт, — и да, и нет». Лица у них всех троих сразу сделались унылыми. Роза подошла к Вайолет, накрыла ее руку своей ладонью. «Не спешите отчаиваться», — продолжила я. — Дайте нам все объяснить. — Я вся внимание, — сердито фыркнула Надия. Скарлетт рассказала им, что мы нашли загадочный запертый сейф в стене за портретом леди Вудтон. «О, я знаю эти сейфы», — оживилась Эбони. «У моего папы в театре точно такой же есть. В нем хранят выручку и договора с актерами. От каждого замка есть только один ключ, и все они находятся у разных людей. Это для того, чтобы, даже зная шифровой код, никто не мог открыть сейф в одиночку, только все вместе». «Точно?» — кивнула Ариадна. «Вопрос только в том, как узнать нужную комбинацию цифр». «И где найти ключи тоже?» — добавила я. Само собой, ответа на эти вопросы не знал никто. Мы оказались в тупике. Пожалуй, нам впервые было совершенно непонятно, как подступиться к новой, открывшейся перед нами тайне. Но если мы не справимся с ней, не раскроем в самое ближайшее время, то, ну, сами знаете, чем это тогда обернется для Руквуда. Почти всю ночь я проворочилась, то начиная задремывать, то вновь принимаясь напряженно размышлять. Стоило закрыть глаза, и я вновь и вновь видела перед собой сейф. Он словно ухмылялся, дразнил меня, а я безуспешно пыталась придумать, как же открыть дверцу с тремя замочными скважинами и цифровым наборным диском. Чуть лучше я начала чувствовать себя только тогда, когда за окном посветлело. Начиналось холодное утро понедельника. Впрочем, ничего хорошего оно с собой не принесло, в чем я очень скоро смогла убедиться. После завтрака с традиционной для Руквуда холодной комковатой овсянкой мы пошли на такое же традиционное утреннее собрание. Войдя в зал, я оторопела, когда на меня обрушился водопад звуков. А еще я тут же заметила Генри. Одетый в новый, но тоже модный и хорошо пошитый костюм, он стоял на сцене вместе с инспектором. В зале все шумели и кричали, а Генри заметно нервничал и сердился, притоптывая по сцене носком начищенного до зеркального блеска ботинка и поминутно поглядывая на свои карманные часы. «Зачем вы это делаете?» — крикнул ему чей-то голос из зала. «Это нелепо, нечестно, несправедливо! Спасите нашу школу!» Миссис Найт стояла в зале перед сценой и пыталась добиться тишины, но никто не обращал на нее внимания. «А что, мисс Боулер? Ее сегодня нет, что ли?» Я покрутила головой. «Нет, есть. Вот она сзади. Стоит, сложив руки на груди с таким видом, будто ей доставляет удовольствие наблюдать весь этот хаос». Я переглянулась со Скарлетт и Ариадной. Они обе непонимающе пожали плечами. Что ж, будем и мы наблюдать и ждать, чем все это закончится. А закончилось все довольно быстро. Мисс Боулер налюбовалась, вероятно, досыта и решила навести порядок. «А ну, замолчали все!» — крикнула она своим паровозным голосом. Кто-то притих, но кто-то продолжал кричать, и это было очень необычно. Как правило, после такого гудка мисс Боулер мертвая тишина наступает мгновенно. «Заткнитесь!» — еще громче прогремела мисс Боулер. «Немедленно!» Остававшиеся сердитые голоса начинали стихать. Их бурный поток превратился в ручеек, а там и вовсе пересох. «Благодарю вас», — сказал Генри. «А теперь?» «Я вовсе не для вас старалась», — сердито буркнула мисс Боулер, а затем повернулась и вышла из зала. «Ну ничего себе!» — подумала я. Генри нахмурился, переступил с ноги на ногу, затем одернул свой пиджак. Эффект при этом получился такой, словно он щелкнул выключателем. Сердитое выражение слетело с его лица, и оно стало, как всегда, приторно вежливым, с приклеенной к нему фальшивой улыбкой. «А теперь давайте к делу, девочки», — сказал он. «Надеюсь, вы все получили мои письма. Хочу сообщить к ним вдогонку еще кое-что». У меня сердце ушло в пятки. Неужели все, конец? «На будущей неделе школа будет закрыта для проведения дальнейшей инспекции и связанных с этим работ. На следующие 7 дней вам придется вернуться домой». «Что?» — воскликнул кто-то в задних рядах, и тут же накатила новая волна негодующих выкриков. Инспектор болезненно поморщился. Генри помахал руками, а когда в зале вновь стало более или менее тихо, продолжил. Никаких исключений сделано не будет. Школьное здание должно остаться совершенно пустым. Работы, которые будут проводиться, очень опасны. Он вновь взглянул на свои часы и закончил. Ну все, мне пора идти. С этими словами Генри покинул сцену. Следом за ним просеменил инспектор, а в зале с новой силой загремели голоса. «Лжец!» — кричала Скарлетт, подпрыгивая на месте. «Он лжет!» Я шикнула на нее и потянула за руку, пытаясь усадить на место. «Он лжец!» — продолжала настаивать сестра. Она понизила голос и спросила меня. «Как ты думаешь, он сейф собирается искать?» «Не думаю, что он знает, что именно ему нужно найти, но искать будет, это точно. Но если даже он и найдет сейф, открыть его он не сможет», — заметила, наклонившись к нам Ариадна. «Что ж, она, пожалуй, была права. Не должно у Генри быть ключей от сейфа, да и комбинацию цифр он знать не может». «Ух», — простонала Скарлетт, — «какой же он гад все-таки!» «А я?» Я сникла в своем кресле, когда до меня наконец дошло, что именно означает сообщение Генри для нас с сестрой. Оно означает, что как минимум неделю нам придется провести в доме у своей мачехи. Вот гадство!